Песнь 18. В двери вошел тут один всем известный бродяга. Шатаясь по миру, скудным он жил подаянием, и в целой Итаке славен был жадным желудком своим и нахальством, и пьянством. Силы, однако, большой не имел он, хотя и высок был ростом. По имени слыл Арнеоном. Так матерью назван был при рождении, но в городе вся молодежь величала Иром его, потому что у всех он там был на посылках. В двери вступив, Одиссея он стал принуждать, чтоб покинул дом свой, и бросил ему раздраженное крылатое слово. «Прочь от дверей, старичишка, или за ноги вытащен будешь!» Разве не видишь, что все мне мигают, меня понуждая вытолкать в двери тебя? Но марать понапрасну своих я рук не хочу. Убирайся, или дело окончится дракой. Мрачно взглянув из-под лобья, сказал Одиссей благородный: «Ты сумасброд, я не делаю зла никому здесь. И сколько б там кто ни подал тебе, я не стану завидовать. Оба можем на этом пороге сидеть мы просторно. Нет нужды спор заводить нам. Ты, вижу, такой же, как я, бесприютный странственник. Бедны мы оба. Лишь боги даруют богатство. Воли, однако, рукам не давай, не советую. Стар я, но, рассердясь, я всю грудь у тебя разобью и все рыло в кровь, и просторнее будет тогда мне на этом пороге завтра, понеже уж, думаю, ты не придешь во второй раз властвовать в доме царя Одиссея Лаэртова сына». Ир в несказанной досаде воскликнул ему, отвечая: «Он же прожора и умничать вздумал. Не хуже стрепухи старой лепечет. Постой же, тебя проучить мне порядком должно, приняв в кулаки и из челюсти зубы повыбив все у тебя, как у жадной свиньи, истребляющей ниву. Полно ж сидеть, выходи. Покажи нам свое здесь умение. Вот поглядим мы, ты сладишь ли с тем, кто тебя посильнее».